8-6. Перевернутые песочные часы. Даже героическая смерть, единственное мерило верности человека принципам и идеалам, может породить множество вопросов и проблем общественно-политического и культурного характера. И решать их придется уже не Батисте, а другим людям. Батисте сделал все, что был в силах сделать. Он добился своего хотя бы и ценой собственной жизни. Но он же послужил детонатором для бомбы, которая взорвется после его смерти. Для ставшего частью Италии региона Южного Тироля все началось сначала. Только теперь народом второго сорта были немецкие австрийцы, принужденные говорить по-итальянски. В своей брошюре «Трентино глазами социалиста» Муссолини писал, что в Трентино итальянцев более 70%, в то время как в Альто-Адидже немцев и итальянцев поровну и в ходу оба языка. В то время, в 1908-1909 годах, он еще придерживался мнения, что нет нужды воевать за эту территорию, поскольку у Италии просто не хватит сил на борьбу с Австрией. Муссолини тогда выступал как антипатриот и антимилитарист. Он довольно легко менял ориентиры в зависимости от ситуации. Кампания по притеснению немецковорящих жителей и вытеснению их со своих родных земель с последующим заселением итальянцами заставляет вспомнить и другую брошюру. Ту самую агитку, тайком отпечатанную в Инсбруке осенней ночью 1904 года. «Немецкие домовладельцы, к вам в первую очередь обращен этот призыв. Скрепите волю, и если понадобится, будьте готовы к самопожертвованию, чтобы ваш дом не продали ни одному велшу, ваши квартиры не заняли романские семьи и романские арендаторы, чтобы не пришлось терпеть в наших домах романских профессоров и студентов». И вот это случилось. Невозможное стало фактом. И теперь уже немецкие жители Южного Тироля поднимались на борьбу против новых хозяев и разрушали памятники тем, кого итальянцы считали своими национальными героями, а австрийцы своими злейшими врагами. Историки афористично назвали эту ситуацию перевернутыми песочными часами. Внутренняя трагедия Южного Тироля породила множество феноменов, в том числе и такой, как катакомбные школы, незаконное подпольное образовательное учреждение для обучения на немецком языке. Раньше за образование на родном языке боролись итальянцы. Теперь, в 1923 году, был утвержден закон «Эторе Толомеи» об одноязычном образовании и вытеснении из бывшего Южного Тироля, даже слово «Тироль» было запрещено произносить, всего немецкого. Примечание. «Эторе Толомеи» 16 августа 1865 года, 25 мая 1952 года, уроженец Южного Тироля, римский сенатор, фашист, автор программы дегерманизации Южного Тироля. Конец примечания. И теперь в зависимом положении оказались тирольские немцы. Они, в 1919 году наблюдавшие из окон домов победное вступление итальянских войск в их города, переживали национальную трагедию, еще не зная, что она только начинается и продлится целый век. В 1923 году Эторе Толомеи озвучил в Италии свой проект закона для области Альто-Адидже. Толомеи называли «человеком, который изобретает все новые способы, чтобы мучить итальянские меньшинства, и могильщиком Тироля». Этот закон получил наименование «Реформы Джентиле» и распространялся на бывшие австрийские земли. Немецкий язык и немецкая литература были отменены, а всех учащихся обязали посещать и сдавать итальянской. Немецкоязычные учителя, не пожелавшие или не сумевшие пройти ассимиляцию, лишались работы и вытеснялись из Тироля. В такой же ситуации оказались почти 30 тысяч учеников-немцев, лишенных права на собственную культуру. Для них небольшая группа учителей-энтузиастов организовала подпольные курсы на немецком языке. Жертвами этой новой системы образования оказались и новые учителя, присланные из Италии. Итальянское правительство видела в таких переселенцах энтузиастов и колонизаторов, которые должны нести глухой австрийской провинции модернизированный образ новой Италии. Но местные жители видели в них не пионеров нового образования, а иностранных захватчиков. Патриарх австрийской журналистики XX века Клаус Гаттерер отмечал, что итальянские учителя часто были на самом деле намного лучше, чем то мнение, которое о них сложилось. Они страдали от атмосферы враждебности, которая их окружили, и социальные контакты в их жизни отсутствовали. Фермеры в деревнях относились к ним подозрительно, особенно к учителям в городской одежде, которую считали аморальной. Итальянские законы обязывали учителей одеваться и причесываться по моде 1920-1930-х годов. Не привыкшие к такому крестьяне тирольской провинции были возмущены обликом учительниц в мини-юбке с мужской стрижкой и накрашенными ногтями. Некоторые из новых учителей действительно любили кутить по ночам. Возможно, так они снимали дневное напряжение, неизбежно появлявшееся в этом недружелюбном месте. На утро они могли проспать занятия, из-за чего учеников отправляли по домам. Тирольские школьники итальянских преподавателей тоже не жаловали. Учительницам подбрасывали в коробках полевых мышей и отлынивали от занятий. Возникали и потасовки. Одному из учеников преподавательница подбила глаз, и он несколько дней провел дома. На этом фоне и появились подпольные курсы немецкого языка. По словам изучавшей этот вопрос Марты Фердорфер, образ учительницы катакомбной школы не был единым. Учитывая обстоятельства истории, можно представить себе, насколько эклектично выглядел коллективный портрет немецких учительниц. Покровительство католической церкви создавало образ наставницы-монахини. Политический статус немецкого языка породил фанатичных нацисток, отмечавших с учениками дни рождения Гитлера. Вполне естественным для германской системы образования был и образ учительницы-матери, прививавшей ученикам культ семьи. Тирольские традиции обращали учеников к спорту и здоровью. Покровителем подпольных занятий оказался даже итальянский католический пастор Михаэль Гампер. 7 февраля 1885 года, 15 апреля 1956 года. Возмущенный тем, что император Виктор Эммануил не сдержал обещания об уважении к национальному самоопределению немцев Тироля. Пастор, пользуясь покровительством католической церкви, взялся за создание немецких издательств в Южном Тироле. С 1921 года он издавал газету «Südtiroler Volksbot» – «Южно-Тирольская народная почта» и был президентом «Тироля Верлаг» – издательства «Тиролия». Даже во времена Гитлера и его встреч с Муссолини – в 1939 году. Вот парадокс истории. Публикации текстов на немецком языке были в Тироле запрещены, как будто язык избранной нации, арийцев, являлся чем-то незаконным и гонимым. Народ Тироля оказался в буквальном смысле между молотом и наковальней. А пастор Гампер продолжал писать и публиковать статьи на немецком языке. В 1940 году он написал статью «Страшные подозрения», в которой осудил уничтожение больных и инвалидов нацистами. С 1943 года он считался в Южном Тироле врагом общества номер один и вынужден был, подобно древним христианам, скрываться от фашистов в Тосканском монастыре. Там он времени даром не терял, предвидя конец войны и сочиняя для союзнических войск меморандум, подробную историю Южного Тироля с конца Первой мировой войны до 1940-х годов. Это был исключительно подвижнический акт. Попытаться донести до чужеземцев трагедию этой земли и тем самым защитить ее. Учительница Эмма фон Лойерс, медсестра Анжела Николетти, адвокат Йозеф Нолдин, кассир Рудольф Ридл преподавали группам учащихся их родной язык, принимая их у себя дома или вывозя для конспирации на природу. Такие занятия были небезопасны, и учителя сталкивались с фашистской полицией. Начиналось все с письменных предупреждений, обысков, допросов и штрафов, а заканчивалось арестом, высылкой и поселением без права пересекать территориальную границу. Преподавателям приходилось маскировать свои курсы и менять места занятий. Часто они использовали коды и пароли для сообщения о встрече. У организатора школ, учительницы Марии Николусси, была кличка «Тетя». Созывая коллег на тайную встречу, она посылала телеграмму «Тетя приглашает на 70-летие». Конечно, это не помогало, и полицейский аппарат фашистской Италии умело отслеживал такие контакты. Катакомбному пастору Гамперу пришлось бежать и скрываться. Кассир Рудольф Ридл 5 лет провел в ссылке. Судьба некоторых оказалась трагичной. Адвоката Йозефа Нолдина, 25 ноября 1888 года, 14 декабря 1929 года, арестовали 23 января 1927 года, предъявив ему обвинение в насильственном принуждении учащихся к частным урокам немецкого языка. Он был отправлен в изгнание, где тяжело заболел. Медицинской помощи ему было отказано, а пересекать территориальную границу для лечения он не имел права. И через 2 года он скончался. Нолдину едва исполнился 41 год. Медсестре Анжеле Николетти, 31 мая 1905 года, 11 января 1930 года, было 24. Она собирала учениц в своей гостиной или на кухне для обучения чтению и письму. К ней несколько раз в день приходили девочки группами по 5 человек. Официально считалось, что Анжела учит их рукоделию, и они приносили с собой шитье и вязание, но вместо этого читали классику, учили грамматику, стихи, поэмы и тирольские песни. Несмотря на угрозы, Анжела обучила в своей подпольной школе более 500 человек, но была арестована, а потом изгнана из города. Она скрывалась зимой в горной пещере, после чего ее, уже истощенную и умирающую, подобрали жители одной из деревень Южного Тироля. Учительницу хоронила вся деревня, и ее похороны превратились в демонстрацию против режима. Самое удивительное то, что Анжела Николетти почиталась после смерти даже самими итальянцами как святая мученица. Ее считали жертвой не Италии, а режима Муссолини, того самого маленького Дуче в начале 20 века, добросовестно бравшего уроки журналистики у Чезаре Батисти.